как избежать катастрофы при выполнении домашних заданий. Эпиграф. Домашние компьютеры выполняют ныне множество полезных функций. Например, они могут проглотить выполненное домашнее задание, что раньше с успехом делали собаки. Даг Ларсон. Конец эпиграфа. Чтобы домашнее задание не превращалось в сплошную муку для ребенка, он должен уделять ему достаточно времени и внимания. Попытка решить дюжину математических задач за 5 минут до отхода ко сну потерпит крах. Работа все равно будет сделана не до конца или плохо. Чтобы этого избежать, выберите вместе с ребенком самое подходящее время для уроков. Обратите внимание, когда он испытывает прилив энергии, а когда у него наступает спад. Какой предмет дается ему труднее всего, а какой легче? С какого предмета лучше начать? Как его выбрать? Хочет ли ребенок получить десерт в качестве награды? Не устанавливайте слишком жестких временных рамок. Не торопите ребенка. Внутренники, как правило, не способны мобилизоваться в условиях прессинга. Они от этого теряются. Дети-интроверты охотно делают уроки, если они не устали и хорошо понимают материал. Составляя распорядок дня, проявляйте гибкость, не делайте из выполнения домашнего задания фетиш. У ребенка должно быть достаточно времени для отдыха и творчества. Будьте готовы к тому, что ребенок-интроверт может попросить вас посидеть с ним, пока он делает уроки. Захочет сначала перекусить и побыть в одиночестве. Лучше справиться с заданием, если будет время от времени прерываться. Начните с решения математических задач. После этого устройте паузу, например, отведите другого ребенка в музыкальную школу, затем займитесь остальными предметами. Может начать готовить домашнее задание прямо в машине, по дороге из школы. Напротив, предпочтет делать уроки после обеда или после ванны. Захочет сначала отдохнуть, особенно после возвращения с продленки. Как помочь ребенку с домашним заданием? Посоветуйте своему маленькому интроверту разбить задание на небольшие фрагменты и заниматься ими в течение нескольких дней. Например, в понедельник ознакомиться с требованиями и подготовить необходимые материалы. Во вторник внимательно изучить тему, в среду выписать основные идеи, в четверг набросать черновик работы, в пятницу просмотреть черновик вместе с родителями и внести исправления. Закончить работу можно на выходных, а в понедельник сдать. Вот еще несколько советов. Ребенку следует делать уроки в спокойной обстановке, где его ничто не отвлекает, а все необходимые пособия под рукой. Кроме того, ребенок должен иметь возможность в любой момент перекусить. Не допускайте перфекционизма. Скажите ребенку, что все люди, в том числе и вы, не застрахованы от ошибок. Чтобы лучше усвоить информацию, внутреннику надо поспать ночь. То, что он прочитал вечером, перед сном, он будет отлично знать утром. Если ребенок не хочет делать уроки, спросите, что случилось и чем вы можете ему помочь. Задавайте конкретные вопросы, чтобы ребенок разобрался в своих мыслях и чувствах. Не думайте, что вы знаете о них больше, чем он. Отвечать в классе придется ему, а не вам. Для того, чтобы подстегнуть память ребенка, помогите ему образно представить себе изучаемый материал. Свяжите новый материал с тем, что ребенок уже хорошо знает. Здесь написано, как работают в организме клетки, так? Разве не удивительно, что эти крошечные клеточки, работая вместе, образуют органы, а из органов составляется человек, такой, как ты или я? Задавайте наводящие вопросы, чтобы помочь ребенку глубже разобраться в теме. Но не делайте всю работу за него. Например, как ты думаешь, что здесь главное? Почему ты думаешь, что учитель спросит именно об этом? Как, по-твоему, это происходит? Помогите ребенку составлять позитивные внутренние монологи. «Я могу это сделать. Я справлюсь с этим шаг за шагом. Сегодня я знаю больше, чем вчера». Помогите ребенку связать материал урока с реальной жизнью. Если он, например, изучает деньги, спросите его, сколько батончиков Baby Ruth или его любимых шоколадок можно купить на $2.